день. Первые дни она ночевала у подруги, той самой, которая вступила в фиктивный брак. После развода подруга разменялась и жила теперь в комнатке на окраине, где-то работала, постарела. Хотя у Шурочки было направление на работу, оказалось, что на места в общежитии очередь. Ее прописали условно, ей приходилось ночевать то у подруги, то в больничном отделении. После дежурства она отправлялась на поиски жилья. Уславливалась с какими-то хозяйками, снова искала, отбивалась от сомнительных приглашений. Одно время снимала угол за городом. Постепенно все устроилось. Была ли она довольна? Она говорила себе, что не видит Москвы. Та столица, о которой она мечтала, оказалась чем-то неуловимым. Счастливая, легкая жизнь была рядом и оставалась недостижимой. Между тем она чувствовала, что достигла своей лучшей поры. Или теперь, или больше уже никогда. Поезд уйдет, через несколько лет она состарится. Шура Невзорова обладала тем, что по справедливости следует признать преимуществом многих женщин. Раздвоение духа и плоти, достояние так называемого сильного пола, его проклятие и его спасение, ибо цельный мужчина, право же, чаще всего идиот. Тогда как женщина способна приблизиться, без риска остаться примитивным существом, к идеалу цельного человека. Но если мы дышим легкими, двигаемся при помощи сухожилий и мышц, фантазируем от того, что у нас есть мозг, то что нам мешает предположить, что дело обстоит как раз наоборот, что мозг – орудие мысли, тело – инструмент души, что, наконец, продолжение рода не функция органов продолжения рода, но сами эти органы – вместе с проводящими путями спинного мозга и высшими нервными центрами подведомственны некой стоящей над ними воле. И что в конце концов, речь идет даже не о том, что чему подчинено, но речь идет о чем-то едином, о двух проявлениях одного и того же. Эта теория как нельзя лучше подходила к Шурочке. Ее тело было ее душой. Душа жила во всех уголках ее тела, а не только в мозгу, была, так сказать, представлена всей ее плотью. Душа — это и была плоть. И чувство стеснения и стыда за свое естество, чувство, что ты заключен в свое тело как в клетку, что некуда деть руки и ноги, мучительное чувство неловкости, так часто преследующее молодых людей, было Шуре попросту незнакомо. Когда она шла по улице, то каждой клеточкой кожи, от кончиков пальцев до сосков, ощущала себя единым существом, каждым мускулом и каждым изгибом откликалась на провожавшие ее взгляды. Отовсюду глядела и отзывалась ее душа. Можно сказать, не рискуя впасть в преувеличение, что она в такой же мере думала своим телом, как и мозгом, рассуждала с помощью стана и бедер, как мужчина рассуждает головой. Поистине она была существом одухотворенным с головы до ног. И если она пришла к убеждению, что тело было ее единственным капиталом, если она это чувствовала, строила на этом все свои надежды, кто посмел бы ее упрекнуть? Из сказанного, однако, не следует, что ее поступками всегда и безусловно руководил расчет. Так же, как нельзя заключить, что она всегда и во всем была рабой своего низа. Что такое низ? Опыт научил Шуру быть осмотрительной, но то, чего ей хотелось, было всем сразу и ничем в отдельности. И любовь, и деньги, и хороший человек, если попадется, и чтобы можно было развлечься, и чтобы оставался запасной выход. Не в том дело, что влечение как судьба ведет желающего и тащит упрямого, что оно командует разумом и нашептывает разуму его софизмы, топчет совесть, извиняет порок, обесценивает добродетель, что влечение рождается вместе с нами, просыпается вместе с пробуждением души. И если душа бессмертна, то она останется, должна остаться такой же и в потустороннем мире, и там ею тоже будет владеть влечение, и там придется вожделеть. Кого? Не в этом дело, а в том, чтобы спросить тебя, что все это значит. Где кончаются сумерки, начинается день. Что такое подвал души? Где он, собственно, расположен? Что такое инстинкт? Что такое разум? Мы находимся во власти грубой предметности. Нами владеет анатомия. Мы сравниваем ее с домом, мысленно совершаем восхождение по его лестницам и в конечном счете находимся в царстве метафор. Мы толкуем о пространстве и архитектуре, рассуждаем об этажах души, об уровнях психики. Между тем, как то, о чем идет речь, едино, и разум становится разумом, лишь когда сознает себя, лишь когда он спохватывается, что он разум, и влечение перестает быть инстинктом, как только вспоминает, что оно инстинкт. Мы находимся во власти языка. Можно было бы утешаться мыслью, что литература смеется над этой властью и обманывает язык, переводя, так сказать, все пункты вероучения в конъюнктив. Литература говорит: допустим, что это так. Возможно, что это совсем и не так. И не исключено, что это и так, и не так. Да, можно было бы воспользоваться этой лазейкой и, оставаясь внутри языка, куда же нам деться, ускользнуть из-под его иго. Но мы пишем хронику, а не роман. Шура, возвратимся к ней, не помнила, когда они познакомились. Это произошло само собой. Во всяком случае, это было уже после того, как она окончательно рассталась со своим непутевым мужем. Она заметила, что бородатый чернокудрый с зубами, как у коня, не внушавший ей ни малейшей симпатии, стал часто попадаться ей на глаза. Иногда можно безошибочно почувствовать, выпив рюмку, как тонкая иголочка алкоголя вонзается в мозг, но это совсем еще не опьянение. Можно почувствовать, как что-то на одно мгновение чуть-чуть сжалось где-то внизу, но это еще не желание. Так было, когда он вошел в комнатку для персонала. Она стояла перед зеркалом, краем глаза видела в глубине его джинсовую куртку. Он прикрыл за собой дверь, она что-то сказала, что-то вроде того, что здесь нечего торчать, могут войти и сделать ей замечание. Зачем она пускает в комнату посторонних? В это время она прикалывала на крахмаленный медицинский колпак двумя заколками на висках и вправляла колечки волос на затылке. Между тем его лицо росло в зеркале. Она слегка встревожилась, покосилась на гостя через плечо. Он стоял на прежнем месте. Шура почувствовала разочарование. Он ее совершенно не интересовал. Если бы он повернулся и вышел, она забыла бы о нем в ту же минуту. Тут ей пришло в голову, что с ним можно было бы поиграть. Так, от скуки. И она сделала мимолетное движение, как бы подала знак. Привстала на цыпочки, держа по-прежнему руки на затылке, и слегка покрутилась перед зеркалом. Она любовалась собой и, поглядывая на него в зеркало, чувствовала себя погруженной в его взгляд. Ей было приятно думать, что она все еще молода и одинока, и совершенно ни от кого не зависит. Все это продолжалось несколько мгновений. Он смотрел сзади на ее ноги и, собственно, ничего больше не произошло. Она бы и не вспомнила об этом эпизоде, если бы он исчез. Шура хотела выйти из комнаты. Тут он почему-то решил, что надо действовать, и она решительно поставила его на место. Но вечером, увидев, что бородатый все еще околачивается в опустевшем отделении, как-то вдруг решила его ободрить. Разумеется, в шутку. Мельком взглянула на него, на минутку задержалась перед кабинетом заведующей. Она опустила ключ от кабинета в карман и побежала дальше по коридору в палату, над которой моргала сигнальная лампочка. Немного позже она решила сходить в хирургию за перевязочным материалом. Идти туда было не обязательно, хватило бы до завтра, и вообще это было обязанностью старшей сестры. Тем не менее, она вышла на лестничную площадку. У окна стоял полупрозрачный юноша в сандалиях с белыми крыльями за спиной. Это был ангел смерти. Она зажмурилась и сбежала вниз по лестнице. Через несколько минут она вернулась в отделение. Шура не забыла, что она отперла кабинет и, поджав губы и качая головой, направилась в комнату для переодевания, где произвела некоторые перемены в своем туалете. Все это делалось как бы нехотя, на всякий случай. И все это было совершенно не нужно. А с другой стороны, почему бы и нет? Она чувствовала, что скользит туда, где все заканчивается одним и тем же. Но ей приятно было думать, что она остается хозяйкой положения и в любой момент может остановиться. Поэтому она продолжала скользить. Сколько-то времени она просидела за столиком в коридоре, медлила, перелистывала журнал назначений, вынула из ящика роман о шпионах, сунула назад, наконец поднялась и подошла к кабинету заведующей. Где-то наверху хлопнула дверь лифта, кабина с шорохом проехала вниз. Послышался шелест сандалий, она оглянулась. Прозрачный юноша вошел в отделение, ей показалось, что он поднял руку, как бы подал знак, чтобы она не беспокоилась, и медленно приложил палец к губам. Но остановился, очевидно передумав, и повернул назад. Она смотрела вслед ему. Стеклянные половинки дверей на лестницу все еще покачивались. Шура стояла, задумавшись, перед кабинетом. Висела мертвая тишина. Тут она заметила, что в скважине нет ключа. Сунула руку в карман халата, и там тоже не было ключа. Она взялась за ручку двери. Ручка опустилась сама собой. Дверь была открыта. Шура вошла в кабинет и увидела, что он сидит в кресле заведующей, и на столе лежит ключ. На самом деле, конечно, она хитрила сама с собой, говоря себе, что оставила по забывчивости ключ в скважине. И когда она бежала вниз по лестнице в хирургическое отделение в своих босоножках, легким пружинистым шагом, точно ей было 18 лет, когда она прыгала по ступенькам, она знала, что ключ в скважине был знаком, который она ему подала, и что он ждет ее в кабинете. И думала, почему бы и нет. И думала, что она прелестна, и эта мысль наполняла ее восхитительным томлением. Минут через 10 она вернулась, прижимая к груди никелированный бикс, поднялась по лестничному маршу, не обращая внимания на белого юношу, который стоял спиной к окну и смотрел на нее. Его крылья загородили стекло. Она даже не взглянула на него. Толкнула стеклянную дверь и вошла в свое отделение. Тот, кто сидел в кабинете, все еще маячил на горизонте ее мыслей. Но музыка вожделения стихла, и авантюрный восторг прошел. «Ничего», — думала она, — «подождет. Куда торопиться?» С этой мыслью она зашла в комнатку для персонала и сняла с себя кое-что лишнее, на всякий случай. Но твердо знала, что лишь заглянет к нему в кабинет, и больше ничего. Она отнесла бикс в перевязочную и уселась на свой пост за столиком в коридоре. Она думала о своих делах, о завтрашнем дне, о покупках и очередях. Мысли ее разбрелись. «Подождет», — подумала она, и вынула из ящика шпионский роман. Время шло, тишина и сон объяли отделение. Изредка погромыхивал лифт. Вдруг ей пришло в голову, что никого в кабинете заведующей нет, он давно ушел, а она бог знает, что себе насочиняла. «И прекрасно», — сказала она вслух. Ей было досадно. Она совершенно не думала о Рубине, а думала, сколько упущено возможностей. А молодость между тем проходит. Ей вспомнилось, как однажды, это было в самое первое время, ей сказали, что отец приехал и ждет ее внизу. Она решила, что дома что-то случилось. Но там сидел на деревянной скамье, согнувшись, упираясь локтями в колени, опустив голову, так что она видела только его шляпу. Не отец, а преподаватель училища. Ей стало стыдно, что она живет в грязном общежитии. Было утро, он приехал с ранним поездом. Шура только что вернулась с дежурства. Была усталой и некрасивой. Остановилась перед ним, не зная, что ему сказать. Они поднялись к ней в комнату, где стояло 6 коек с тумбочками. Посторонних впускать не разрешалось, но можно было считать, что он ее отец. Потом вышли из общежития, дождались автобуса, долго ехали и после весь день бродили по неизвестным улицам, катались на метро, ели мороженое и сидели в каком-то сквере. Шура ждала, что он скажет ей что-то окончательное, то, ради чего он приехал. Но он говорил только о том, что у него никого не осталось в жизни, кроме нее, с семьей полный разлад, и что он только о ней и думает. «Почему же ты не уйдешь от них?» — хотелось ей спросить. Но она ждала, что он сам скажет. Здесь уже было не так, как в Туле. Здесь они были на равных. И даже бросилось в глаза, что он приехал из провинции. А она столичная штучка, в модном пальто с лакированной сумочкой и в чулках телесного цвета со стрелками. Она даже говорила ему «ты». Ноги устали, когда оба они сидели в сквере на скамейке. Шура выпростала ноги из туфель, он отодвинулся, она положила ноги на скамейку. Она смотрела на человека, сидевшего по ту сторону клумбы, в тени. Это был старик в меховой шапке и в пальто с поднятым воротником, несмотря на то, что уже установились теплые дни. Кое-где, правда, остались островки грязного снега. Преподаватель училища грел в ладонях ее ступни, в блестящих чулках, гладил ее ноги, сначала икры, потом коленки. Наконец он сказал: «Мы должны выяснить отношения». «Какие отношения?» — спросила она. Он сказал, что остановился у дочери. Оказалось, что дочь тоже работает в Москве. Предложил зайти к ней. Шура отказалась. Ей было неприятно, что он заговорил о дочери, которая была старше Шуры. «Там сейчас никого нет», — возразил он. «Оба уехали и оставили мне ключи». Она ответила: «Тем более не пойду». «Почему?» — спросил он. «Не пойду, и все». И сейчас ей казалось, что она упустила возможность. Казалось странным, что она предпочла солидному преподавателю своего беспутного мужа, который тогда только начал подбираться к ней и только и сумел что сделать ей ребенка. А главное, ей казалось странным и нелепым, почему она колебалась и разыгрывала недотрогу. Ведь все это так просто. С этой мыслью она встала и, вздохнув, направилась в кабинет заведующей. Мать Ильи, Берта Владимировна, лежала в проходе между койками, в последней палате женского коридора, и слушала фантазию до-мажор Шумана, которую играла ученица. Вещь была девушке совершенно не по силам, она не только не способна была понять смысл этой музыки, изумительное соединение страсти и мужественной мысли, но попросту перевирала целые пассажи, пропускала такты, не играла, а барабанила, и при этом лежала на койке ногами к раскладушке учительницы и даже похрапывала время от времени. Как-то так получилось, что все происходило одновременно. Ученица лежала в палате наискосок от нее и играла на старом инструменте, занимавшем чуть ли не всю комнату. Сама же Берта сидела рядом, переворачивала ноты, морщилась и терпеливо выносила ужасное исполнение, чтобы уж потом сразу высказать все свои замечания. Другие женщины в палате, очевидно, были тоже ее ученицами, но она не спрашивала, почему они явились раньше времени, почему очутились здесь. Надо было дождаться, когда закончится отвратительно неумелая до ужаса бездарная игра. Вдобавок оказалось, что рояль был расстроен, вероятно, от того, что его перевозили и втаскивали на шестой этаж. Поэтому она приняла сразу два решения. Во-первых, она не будет ничего объяснять, просто скажет, что прекращает уроки. Скажет, что с такими данными продолжать занятия бессмысленно. Во-вторых, она вообще прекращает преподавание, так как теперь, когда приходится больше времени проводить в больнице, чем дома, все лишилось смысла. Ученица встала с постели, это была старая женщина с седой косичкой, протиснулась между спинкой кровати и раскладушкой, почти задевая лицо Берты Владимировны подолом рубашки, и потянула за шнурок, чтобы закрыть фрамугу. — Позовите сестру, — сказала Берта. Больная ничего не ответила, улеглась и натянула на себя одеяло. — Разве это так трудно? — продолжала Берта Владимировна. — У вас над головой кнопка вызова. Достаточно только протянуть руку. — Хорошо, — сказала она. — Я потерплю. Только, пожалуйста, не храпите. — Все спят, — проворчала больная. — Тебе одной не спится. — А знаете почему? — спросила Берта. — Не знаю и знать не хочу. — Я умираю, — сказала Берта. — Попросите, чтобы вызвали сына. — Небось, не помрешь. Старое дерево век скрипит. — Вы так думаете? И почему вы так грубо со мной говорите? В полутьме послышался скрежет кровати, ворчливый голос ответил. — Чё это грубо? Нормально разговариваю, как все. — Я мне, — сказала Берта Владимировна, — и забыла, что хотела сказать. — Сама не спишь и людям мешаешь, — сказала больная. Берта хотела сказать, что надо немного потерпеть. Музыка кончится, и она умрет. Но промолчала. После этого прошло сколько-то времени, и голос соседки спросил из темноты. — Ты чего? Ты куда? Ты, может, попысать хочешь? Берта молчала. — Да ты куда собралась? Куда собралась? Берта Владимировна стояла посреди палаты, держась за спинку чьей-то кровати. Вторую раскладушку убрали накануне вечером. Образовался свободный проход. «Давай, давай! Ложись, а то простудишься!» — приговаривала больная, держа Берту под мышки. Берта Владимировна уцепилась за спинку кровати и не спускала глаз с двери. «Ложись, спи!» — сказала соседка. Ишь, разгулялась. «Мне бывает тоже разное снится. Потом думаю, Господи, кто же это был?» — Нет там никого. Ложись. Может, я и сама тебе тоже привиделась. Дверь в палату была раскрыта настежь, и там стоял мужчина в белом, вероятно, дежурный врач. В эту минуту она снова лежала на раскладушке, в палате горел свет, стоял штатив с капельницей, сестричка искала вену, похлопывала пальцами по локтевому сгибу. Берта Владимировна почувствовала, что никогда ее мысли не были так отчетливы, никогда она не оценивала так ясно и трезво свою ситуацию. Она вздрогнула, когда сестра вколола ей иглу в тыльную часть руки. Но кровь не шла из иглы. Пришлось вынуть иглу. Сестра хлопала ее по руке, снова протерла кожу холодным спиртом, снова вколола. Это были бесполезные хлопоты. Берта Владимировна перестала обращать на них внимание. Ее мысли были ясны, как никогда. Берта была спокойна, как может быть спокоен человек, освободившийся от всех надежд и иллюзий, и сказала: Ты не представляешь себе, сколько я написала заявлений. Дежурный врач наклонился над ней, видимо, не расслышал. Сколько порогов пришлось обить, продолжала она. Ты даже не представляешь, чтобы наконец-то получить ответ. Что же это за ответ? Спросил он. Она усмехнулась. Нельзя сказать, что я так уж сразу и поверила. Одного я не понимаю. Зачем они меня водили за нос столько лет? Значит, все-таки поверила? Как тебе сказать? Все же, как ни говори, авторитетная инстанция. Тут какое-то недоразумение, сказал врач, у которого под расстегнутым халатом была полувоенная форма. Темно-синяя гимнастерка, широкий ремень, галифе. Он был в сапогах. «Сделайте еще раз кардиомин», — сказал он сестре. «Нет необходимости», — сказала Берта презрительно. «Извини, я перебила. Какое недоразумение? А такое, что они тебя снова обманули. Я тоже сначала так думала». Он стал ей объяснять, что, с одной стороны, это верно, он действительно был приговорен к высшей мере. За что, это сейчас уже не имеет значения, и приговор приведен в исполнение. Тут уж, добавил он, ничего не поделаешь. Но это было давно, теперь законность восстановлена. Он улыбнулся. Как видишь, все в порядке, я жив и здоров. И даже вот, он распахнул халат, у него оказался орден над карманом гимнастерки. Жаль. — сказала Берта. — Очень жаль, что ты так поздно о нас вспомнил. Врач пожал плечами. — Мне дали телеграмму, и я приехал. К сожалению, всего лишь на один день. — Дела? — улыбнулась она. Он снова пожал плечами. — И так еле отпустили. Так что, — проговорил он, — придется ему взять на себя все заботы. Я уже кое-что заказал, цветы, место с великим трудом удалось выхлопотать. Вот это, — он постукал пальцем по ордену, — мне помогло. Надо будет только проследить, чтобы все было сделано как положено. Она снова вздрогнула. На этот раз сестра попала в вену. — Прекрасно, — сказал врач. — Вкалите кардиомин прямо в трубку и, пожалуй, преднизолон. Если ты имеешь в виду его, то он от меня очень отдалился. И вообще это другое поколение, особенно теперь, когда меня выселили. Странно, что тебя не выселили раньше. Берта хотела спросить, а как у тебя с личной жизнью? Он махнул рукой. Дескать, не стоит об этом. Давай попрощаемся. Да, еще одно дело. Он наклонился и прошептал: «Я хочу тебе сказать одну вещь, очень серьезную, но только чтобы никто не слышал. Это секрет между нами». Он продолжал шептать ей на ухо, но она не могла понять. «Что такое?» — сказала она. «Говори громче. Какие еще секреты? Теперь уже и так все ясно». «Отойдите прочь!» — крикнула она. «Дайте мне, наконец, побыть наедине с моим мужем. Мой муж приехал. Неужели вам надо объяснять?» «Тут вот какое дело», — шептал он и дышал ей в лицо. «Я думаю, тебе пора об этом узнать». «Я ничего не слышу, говори громче. Невозможно было понять, что он там бормочет». Она собрала все силы и стала подниматься. «Ну вот», — сказал он. «Теперь ты все знаешь». «Что? Что?» — спросила она. «Говори громче. А вы все уйдите из палаты. Откройте окно. Дышать нечем. И уходите. Все уходите». Все послушались и ушли. «Повтори, что ты сказал. Я не могу в это поверить. Этого не может быть. Повтори, что ты сказал». Но его уже тоже не было.